Глава 16. Дана вернулась домой поздно вечером, усталая, с потемневшим лицом и вся черная от пыли. От одежды тянулся запах гари. Она молча протопала в свою комнату и сразу заснула. Ларс в недоумении ломал голову, почему госпожа Дана даже не удостоила его парой приветственных слов. Уж не просчитался ли он где-то, чем вызвал ее неудовольствие? Ночь прошла в тревожных ожиданиях. Наутро Дана выглядела приветливее, хотя большие черные круги под глазами все еще свидетельствовали о ее усталости. «Все ли с вами в порядке, госпожа Дана?» — с тревогой спросил Ларс, когда магичка спустилась в беседку, где они обычно поутру завтракали. «Вы не заболели?» «Я просто устала, не волнуйся. Обратная дорога вышла долгой, и в хоре пришлось побегать. Завтра я уже буду в полном порядке, вот увидишь». Девушка заставила себя улыбнуться. Еще не хватало, чтобы тут возле нее Ларс околачивался и хлопотал, будто она изнеженная девица. Чтобы отвлечь внимание парня от своей персоны, она сменила тему. «Какие новости, Ларс? Что тебе удалось узнать? Был ли ты у Луика Кебора? Рассказывай обо всем по порядку». Ларс немного замялся, словно подбирая слова, затем собрался и принялся докладывать. Рассказ был недолгим, но кое-что полезное ему удалось все-таки сделать. «Господин Кебор живет в столице примерно 5 лет. Мне лавочник напротив его дома об этом рассказал. Луик Кебор — человек нелюдимый, имеет 2 слуг. К нему приходят посетители, видимо, заказчики, но не слишком часто. Живет богато, денег на хозяйство не жалеет, покупает все самое хорошее — еду, одежду. Ездит на дорогой повозке, не жена, от средних лет, приехал из провинции Грет. Ну, насколько лавочник знает». Ему слуги кое-что рассказывали, но правды или нет, сами понимаете, неизвестно. Дом у него достаточно большой, с прочными высокими воротами. И вот еще что. Дом постоянно охраняется. Я сам видел привратника на входе. «Дом мага охраняет привратник?» — удивилась Дана. «Интересно. Ему охранных заклятий, что ли, мало?» «Мне это тоже показалось странным. А ты ничего не перепутал? Может, это не его дом?» «Так я же был у него самого. Я амулет заказал». «Ты? Какой еще амулет?» — подпрыгнула от неожиданности Дана. «Ну, это, сказал, что в доме, где служу, крысы появились, что с собакой переехали недавно, вот кошки и стали наш дом обходить стороной, а собака вроде как моя, вот якобы я и боюсь, что хозяйка скажет, что житья от крыс не стало, ну и что, мол, из-за собаки неудобства имеем». «Ну, ты и выдумщик», — засмеялась Дана, — «хитро придумал». «Да», — засмеялся Ларс, — «я и правда тут пару штук видел», — признался он с виноватым видом. «Только край тут ни при чем, он кошек не гоняет. У нашего хозяина кот ленивый, не ловит он крыс. Не из-за нашей собаки они тут появились». «Да наплевать мне на крыс. Хочешь, я их к вечеру выгоню?» «Ой, не надо, пока, госпожа Дана», — замахал руками парень. «А то как же я за амулетом-то пойду? Мне надо, чтобы все натурально было, иначе маг может распознать вранье-то. Или нет?» — с надеждой в голосе решил уточнить Ларс. «Ты прав. Все должно быть максимально достоверно. Это Лекс Гор мог любым магам говорить что угодно. Все равно нельзя было разобраться. А с тобой так не пройдет». При имени кузнеца в разговоре возникла небольшая напряженность и чуть заметная пауза. Оба, Дана и Ларс, немного помолчали. Затем Дана вздохнула и сказала: «Ну и что с амулетом?» «Маг велел принести из дома, где мы живем, какой-нибудь предмет. Кусок штукатурки, небольшой скол от стены или большую щепку от половой доски. Все равно что. И тогда он сделает амулет». Дана оживилась после этих слов. У нее заблестели глаза, она вскочила со скамейки. «Когда принести?» «Да еще вчера должен был, но я решил до вашего возвращения потянуть. Вдруг какие поручения дадите?» «Ларс, ты просто золото, умница!» Парень от такой похвалы зарделся, как девица. Видно было, что ему слова магички были приятны. Он смущенно потупил взгляд и глупо заулыбался. Впрочем, веселье длилось мгновение, потом оба посерьезнели. «Вот что, этот вопрос мы с тобой обсудим ближе к вечеру. Мне сейчас надо срочно попасть в арбитриум. Есть одно дело, не требующее отлагательств. Вы что-то узнали в хоре?» «Что? А, да, в хоре». Дана ненадолго задумалась. «Когда ты устанавливал там мой амулет, помнишь, ты еще мне сказал, что видел, как управляющий получил снарочным послание. Называл ли посыльный какие-то имена? Вспомни». Ларс задумался. Тогда его мысли были заняты только амулетом. Подобраться к охраняемому складу, даже под заклятием невидимости, непросто. Времени было в обрез. Парень сильно волновался, да и побаивался. Чего греха таить? Если бы обнаружили, то прибили бы, как пить дать. поэтому ни на что не отвлекался, старался максимально точно выполнить поручение Даны. Дана слегка дотронулась до лба Ларса лишь кончиками пальцев, как будто мурашки побежали по голове у мальчишки. Он закрыл глаза и совершенно отчетливо представил себе обстановку внутри склада Ярки Зилара. Даже звуки и запахи ожили в его воспоминаниях, и он без запинки произнес: «Господин Ярки, вам послание от госпожи Иды». «Ну вот», — вздохнула Дана, — «теперь все». Она поднялась, прихватив свою книжицу, и собралась идти в свою комнату. «Не все, госпожа Дана». Резко обернувшись, девушка с тревогой уставилась потемневшими глазами на Ларса. «Что?» — охрипшим от волнения голосом произнесла она коротко. «Вас не было долго. Я весь извелся ожидаючи. Подумал, что, может, стоит в зверинец заглянуть. Я ведь никогда в жизни в таких местах не был». Дана уже догадывалась, что скажет Ларс дальше. Она тяжело опустилась на скамейку. «Я там увидел наших котят». «Кого? Наших цирканов?» — выдохнула Дана. «Да. Они в большом вольере, там, по виду вполне довольные, играют. Ты к ним подходил?» Резко перебила магичка, а у самой от волнения перед глазами расплывались яркие разноцветные круги. Парень уловил тревогу в ее голосе и на мгновение притих, соображая, что ответить. «Ну, там народ был, я близко совсем подходить не стал, побоялся, что котята меня признают, сунутся через решетку, ласкаться или, хуже того, загрустят». Голос Ларса прервался, и он судорожно вздохнул. Тоскливо оглянувшись по сторонам, парень украдкой смахнул набежавшую слезу и покосился на Дану. Видела ли? Но магичка сидела, низко опустив голову, что-то обдумывая. Последовала довольно долгая пауза. Ларс тихо стоял перед Даной и аккуратно переминался с ноги на ногу, стараясь не мешать девушке думать. Наконец, Дана подняла голову, и он увидел ее печальные глаза и осунувшееся лицо. «Это она, что ли, в поездке так сильно устала? Выглядит совсем заболевшей», — с тревогой подумал Ларс. «Ты молодец, что не стал соваться в вольер. Это самое лучшее, что ты мог сделать. Твои соображения?» «Я всю ночь об этом размышлял, госпожа Дана. Если не думать о худшем, то мастер Лекс сейчас находится в таком месте, где с котятами нельзя, иначе бы он их не бросил. И если он не нашел способа передать их нам, то либо у него такой возможности нет, либо он не хотел с нами встречаться. И потом... Меня ведь тоже о нем расспрашивали тогда, ну, когда мы сюда приехали, и вопросы всякие странные задавали. Я тогда не насторожился, а зря. Но опрашивали не только тебя. Допустим, у него такой возможности нет. Что это значит, по-твоему?» «Значит, он ограничен в свободе. В случае с мастером Лексом это может быть только тюрьма. Ничто другое его не остановит», — убежденно ответил парень. «При условии, что он жив, конечно». «Нет». «Что нет?» — испугался Ларс. «Он не жив?» — дрогнувшим голосом проблеял парень, побелев как полотно. «Прекрати паниковать!» — прикрикнула на него магичка. «Я имею в виду, что он, например, еще может скрываться. В этом случае он тем более не станет искать с нами встречи, чтобы его не могли по нам отследить, и тогда...» Дана внезапно оборвала свои рассуждения на полуслове, резко подскочила на скамейке и, развернувшись, чуть ли не бегом рванула наверх к своей комнате. Ничего не понимающий парень помчался за ней, оглядываясь по сторонам. «Госпожа Дана! Госпожа Дана!» — причитая на ходу, пристал к ней Ларс. «Что случилось?» Дана, уже будучи на лестнице, резко повернулась, и Ларс чуть не влетел прямо в нее со всего размаху. Магичка схватила его за плечи и отчеканила железным голосом. «В зверинец больше не ходи, это раз. Разговаривать с тобой мы будем только внутри дома, два. Я сейчас отправляюсь в арбитриум. Пойдешь за мной, используя свое заклятие невидимости. По дороге смотри в оба, увидишь что-нибудь необычное, убедись, что это так, и сразу уходи». «А что случилось-то?» — полным слез голосом протянул испуганный Ларс. «А то, что за нами, скорее всего, следят». «Кто?» — заикаясь шепотом, спросил парень. «Те, от кого прячется Лекс Гор». Так же тихо ответила Дана и чуть помедлив добавила: «Если он жив». Парень только открывал и закрывал беззвучно рот, оглядываясь по сторонам, будто хотел обнаружить слежку прямо в их доме. Видя, как он напуган, Дана уже более спокойным тоном добавила: «Будем надеяться на лучшее. Запомни, что я тебе сказала. И вот еще что. Если тебе покажется, что за тобой следят, ничем не выдавай себя. Это три. Понял?» Ларс судорожно покивал головой. Он уже немного пришел в себя и успокоился, но тут же опять заволновался, увидев, как тяжело привалилась к стене магичка, сжав руками виски. «Госпожа Дана, вам плохо?» «Нет, просто я очень устала в дороге. Чтобы не пугать парня еще больше, Дана из последних сил улыбнулась ему. «Мне надо в арбитриум, ты идешь следом. Смотри в оба, все мне расскажешь. Потом иди за амулетом, да. И поторгуйся для приличия, ты это отлично умеешь. Встречаемся вечером дома, амулет не трогай, все понял?» Он немного воспрял духом, успокоился и даже повеселел. «Да, все сделаю, как вы сказали, я не подведу», —